Глава 15. Как сбежать и не попасться. Чудовище лежал возле озера, положив голову на лапы и тяжело дышал. Я подошла к нему и тыкнулась носом в бок. Какой волосатый. Но пах приятно. Деревом и смолой. А он на меня не обратил внимания, хотя видно же, что левый глаз косит вниз. Обиделся. Но я обошла его с другой стороны и потерлась боком о его лапу. Хм, приятно. Шерсть, опять же, мягкая. Кто узнает из родни о подобном поведении приличной веи Бонавентуры Джоэль Смит, задохнется от ужаса. Да я бы сама задохнулась. Но кошачье тело, похоже, напрочь отшибает ведьмофейские мозги. А это... «Да что еще за тарахтение из меня выскакивает?» «Серьезно?» Прошлась еще несколько раз перед мордой чудовища и в самом конце зацепила его нос кончиком хвоста. Совсем-совсем случайно. Чудовище чихнул, а меня чуть не снесло ураганом. «Мяу!» Шерсть непроизвольно встала дыбом, а чудовище поухал, вроде как хмыкнул. Гад, довел девушку до невсебяшного состояния. Не сразу, но я подошла поближе к зверюге и потерлась головой об его шею, а потом и спиной, аккуратненько убирая хвост подальше на всякий случай. Удивительно, но вот эти потирашки очень даже приятно ощущаются, словно у меня какие-то новые места появились для обнимашек. Хотя что это я? Я вся новая. Ни ведьма, ни фея, да и не вея. Кошак. А мои потирашки чудовищу нравятся. Он довольно урчит и смирно лежит на месте, не пытаясь больше меня трогать. Может, теперь обратно в замок? Обозначаю я свое желание. Чудовище рычит и грозно так сообщает. Нет, там оборотни другие, тебе опасно. Кошачьими мозгами даже не удивляюсь, что мы вроде как издаем звериные звуки, а все ж понимаем друг друга. Такой странный диалог. Мяу-мяу. Ты же защитишь. Самодовольное похмыкивание было мне в ответ. Потом меня снова взяли за шкирку и понесли. Но не к замку, а в пещеру, на которую я раньше не обратила внимания. Она была скрыта от нас валунами да стволами деревьев. Потом меня оставили посередине пещеры, а чудовище задвинул вход камнем. При желании можно сбежать, но только в кошачьем обличии. Я возмущенно мяукнула и начала носиться по пещере, пытаясь по стенам взобраться к единственному открытому проходу, дыре в своде, через которую пещеру заливает ярким лунным светом. «В лесу водятся змеи», — сообщает чудовище и укладывается посреди пещеры. «Я спать». «Зимой? Змеи? Серьезно?» «Мяу!» Чудовище, положив голову на передние лапы, закрыл глаза, полностью игнорируя мое возмущение. А я попыталась пролезть в щель между камнем и входом, но глазомер меня подвел. В эту щель невозможно просочиться даже котенку. Что-то напрягает меня необходимость ночевать в пещере. Кажется, я слишком мало знаю о чудовищах. Вдруг с утра окажется, что мы уже связаны узами и не отвертишься. Хотя на балу меня уверяли, что даже от той, что ответила на зов, на брак нужно ее согласие, да и на предварительное ухаживание тоже. Пришлось вернуться в центр пещеры и попытаться найти удобное место подальше от чудовища. Но везде то колко, то холодно, то темно. Самое лучшее место занял зверюга. Я внимательно осмотрела его. Он в полтора раза больше льва, которого я видела в детстве, и сильно тогда впечатлилась почти, да и коты. Но кто ж знал, что судьба преподнесет мне такой сюрприз? Во внешности у чудовища, кроме размера, все остальное от волка. Этакая гремучая смесь, которую не встретишь в природе, но которая создана повелевать всеми живыми на Земле. Оборотнями, троллями, гремлинами, магическими созданиями и людьми всех мастей. Зверюга лежал смирно, и его шерстяная спина выглядела при этом очень вдохновляюще. Прямо идеальное место для сна. Не смущало даже то, что эта спина ходила вверх-вниз, обозначая размеренное дыхание чудовища. Недолго думая, кошкам, как оказалось, это вообще не свойственно, я вскарабкалась на спину. С упоением потопталась несколько минут, хотя понятно, что мои топтания для зверюги все равно, что ползанье мухи, пока она не кусает. Хорошо, что не ощущаю холода, да и от чудовища идет обволакивающее тепло. Потопталась, а потом улеглась на эту спину и тут же, без преувеличения, заснула. Мгновенно, как кошка. Восход я почувствовала скорее кожей, чем глазами. Розовый свет еще не проник в пещеру, обозначая только контур отверстия в своде, а внизу еще серые тени. Я лежала на боку, уткнувшись носом в широченную мускулистую грудь. Эта грудь размеренно вздымалась и опадала, спокойно и ровно, как метроном. Под ней слышался мерный стук сердца, такой же ровный, как и дыхание. Хозяин груди и сердца спал. Я не открывала пока глаза, прислушиваясь к себе и своим ощущениям. В мою макушку упирался чей-то подбородок. Моя голова покоилась на крепком плече, расслабленном, но при этом твердом. Шея слегка затекла. Вдоль моей спины лежало продолжение этого плеча, а ладонь где-то в районе поясницы. Вторая рука по-хозяйски покоилась на моей попе, причем пальцы разместились почти везде, и во впадинке, и еще. От этого открытия похолодела вся, от макушки до кончиков пальцев на ногах, но продолжила прислушиваться к своему телу. Ничего непоправимого не произошло, по крайней мере, пока. И на мне, как ни странно, все-таки осталась пижамка. Коротенькие шелковые штанишки и сорочка на бретельках. Они не исчезли, когда чудовище превратил меня в кошака. Значит, эта магия сравнима с магией ведьм, когда мы превращаемся в зверушек. Превращаемся целиком, со всем комплектом одежды, украшений и оружия, что на нас надеты. А вот сам чудовище все-таки похож на оборотня. После превращения в человека на нем нет совершенно ничего, даже малюсенькой повязочки. Мужчина огромен. Мои ноги заканчиваются где-то чуть ниже его колен, когда как макушка, как я уже отмечала, заканчивается в районе шеи. Кое-что упирается мне в бедро пониже штанишек. И даже последняя дурочка поймет, что мужчине абсолютно точно в этот момент не холодно. А вот по моей спине от одного осознания ситуации холод уже не просто ползает, а носится, как табун галлийских верблюдов по степи, вытаптывая на своем пути все. Мне срочно нужно отсюда выбираться, пока он не проснулся. Вопрос куда? Сосредотачиваемся. Да в свою комнату, откуда меня забрали. Ее я успела рассмотреть и запомнить в деталях, и моих сил хватит, чтобы переместиться на такое расстояние. Теперь надо постепенно выпустить на свободу магию феи, которую я прикрыла на время бала у чудовищ. Это непросто, ведь фея, как и ведьма, после пребывания в кошачьем теле находятся в каком-то ступоре, словно не отошли еще от шока. Неудивительно, ведь их замуровали в мелком зверьке. Немного покалывания по всему телу. Я открыла глаза и увидела розоватые искры. Надо приглушить свой свет, чтобы не разбудить мужчину. При последних вспышках искр заметила, что нос мой все время упирался в татуировку, что получают все магически приспособленные после пробуждения магии. Но только никто не получал в качестве тату себя. У чудовища на груди изображен чудовище, тот самый, что утащил меня с бала, а сейчас вернулся в первоначальную форму. Да, именно это чудовище. Вон порванное левое ухо, которое я вчера заметила, но не обратила внимания. Рисунок выполнен четко, кропотливо, отмечая каждую ворсинку, а глаза прорисованы особенно тщательно, в желтом цвете, именно такие, как видела вчера, с магией. Снова пришлось закрыть глаза, чтобы сосредоточиться на месте, куда хочу попасть. Это слишком сложно. Я еще не освоилась до конца в этом новом для меня занятии, поэтому спокойствие — это самый важный элемент в перемещении. Иначе можно остановиться где-то на полпути к цели или застрять на выходе. Мне всегда требуется много времени, чтобы начать перемещаться, но, похоже, его у меня не осталось. Мужчина втянул воздух у меня над головой, что-то промычал, простонал, и его рука, так вальяжно разместившаяся на попе, по-хозяйски переместилась на нее же, но уже под штанишки, и ощутимо сжала мои полушария оба и поползла дальше. Меня аж кипятком обдало. Внутри волна жара тоже скрутила все в узел. Сосредоточившись в нескольких местах, груди, животе, где-то там, куда тянулась чужая рука, я резко зажмурилась, представила комнату ярко, как будто стою там, и переместилась. Да-да-да. Быстро, разом, без всяких предварительных подготовок и медитаций. Я смогла. Уф, никогда еще так быстро не убегала. Только вот в пылу побега я так и не удосужилась поднять голову и посмотреть в лицо мужчины. А ведь всегда надо знать того, кто в следующий раз снова сможет превратить меня в кошку. Кстати, куда меня занесло?